Глава 7. По мере того, как губы Артема движутся по шее, сознание заполняет яркие вспышки. Ругаю себя. Подруге ведь сказала, что мы все, как и обычно. Ощущения незабываемы. Его губы – мой личный наркотик. Другие такие не вставляют. Отказаться в моменте невозможно. На пару секунд прихожу в себя, пока слегка шершавые руки движутся вверх по ребрам под его же футболкой. Отключайся снова. Хочу снова пухать в глазах. Интеллект, уходи, хрипло произносит мне на ухо. Зубами цепляет мочку, по телу проходит разряд. Фу, такой быть, Алена. Фу-фу-фу. Ты делаешь плохо. Я не хочу. Говорю тихо-тихо, сама не хочу, чтобы расслышал. Серьезно? Ты не хочешь? Артем слегка отстраняется от меня. Я б так не сказал. Одной рукой он крепко обхватывает меня, вторую подносит ко входу. Очень странно. Его пальцы скользят по мне снизу. Причина легких скольжений ясна и тем не менее. Я после душа. Вариантов, что он поверит, нет абсолютно. Артем вводит меня две фаланги, только бы не застонать. Медленно достает и подносит ко рту. Жмурюсь ровно в тот момент, когда его язык касается подушечки большого пальца. Обманывать, Василек, нехорошо. Его язык касается моего уха, вкупе с его теплым и слегка алкогольным дыханием сводит с ума. Вчера, пока вез тебя, тоже касался. Думал, сдохну, если почувствую влагу. Но нет, буду жить. Ты сухая была. Даже после таблеток этих сраных он тебя не завел. Знаешь, что это значит? Что я вчера перебрала. Нет, ты просто хочешь только меня. То, что у нас все по-прежнему взаимно, я чувствую под собой. Через пару мгновений уже без преград. Артем приподнимается сам, спуская штаны, садится в кресло, все так же со мной, но теперь мои ноги находятся по бокам от его бедер. Легкодоступная поза, скажу я вам. Пара движений и ощущение знакомой наполненности. Опаляющая, только моя. Слышу на периферии сознания, полностью поглощенное впечатлениями. Лучше сдохнуть, чем тебя отпустить. Секс, впрочем, как и всегда, был крышесносным. Ноги затекли нереально, то ли от позы, то ли от остроты ощущений, скорее второе. Как итог, Артему пришлось нести меня в кровать самому. Проблемой такой для него никогда не являлось. Оно и понятно. 1,91 м больше центнера веса. Мое тело для него, по сути, тщедушно. Больше 53 я не весила очень давно. Уснула я так же быстро, уткнувшись Артему в плечо. Просыпаюсь от того, что становится поистине жарко. Баба-яга в печку засунула? Есть за что, но это всего лишь нависший сверху Артем. Зимой в -20 и летом в +40 он одинаково горячий. Мой личный адов котел, выжигающий душу. Не хотел тебя разбудить. Ты отвернулась, хотел видеть твое лицо. Мои сонные брови медленно ползут вверх. Вдруг ты снова решишь от меня побегать, усмехается грустно. Ты болен? Откуда взялась эта сентиментальность, Артем? А то ты не знаешь. С тобой я всегда был таким. Гладит меня по голове, пропуская пряди сквозь пальцы. Как только увидел, решил, что ты будешь со мной. Касается большим пальцем моей нижней губы, растирает ее. Сама виновата. Губы Артема касаются моих. Твои волосы пахнут моим шампунем. Выглядит крайне довольным. Мыть голову шампунем твоей жены? Упор делаю на последнее слово. Совсем не хотелось. Артему не нравится. Договорить я не успеваю, он снова наваливается сверху. В свое слабое такое оправдание, последней прокручиваю мысль, что спим мы не в их спальне, и на этом спасибо. Утром просыпаюсь в постели одна. На работу не надо, если не позвонят. Накопленные завалы вчера немного подразобрала. Недалеко от дома Артема есть чудесный спа-центр. Надо что-то делать с бледностью. Она блондинкам непозволительна. Все равно, что ластиком лицо на фото затереть. На кухне стоит завтрак. Рядом с тарелкой записка. Скоро буду. День проведем вместе. Конечно, ты сам все решил.